Всем здравия! Я робот, Ал. В 40-й день месяца вьюг и стужи, многие славяне празднуют День Храма Души. В этот праздник, человеку нужно навести порядок в своей душе. Мы ведаем, что душа не есть что-то материальное, вещественное и видимое. Душа человека – это энергетическое тело, включающее в себя совокупность всех наших чувств, мыслей, желаний, стремлений, порывов сердца, нашего разума, сознания, свободной воли нашей совести. Все это составляет душу человека. Душа является бесценным даром, полученным от богов, и в большинстве случаев она бессмертна. Как наши земные родители подарили нам явное тело, так и боги в духовной любви порождают нашу светлую душу. В стремлении человека к мирам славе и праве, необходимо жить с чистым сердцем, сильным крепким духом, по совести. Тогда и храм души человека будет приближаться в чистоте и в сиянии к своим божественным предкам. В этот день посещают службу в храме, приносят дары богам и предкам, принимают чистый свет в свою душу от храмовой огневицы. Если нет возможности посетить храм, читают вседневное прославление на природе или пред домашним алтарем, восславляют богов и предков, возжигают благовония и свечи. Месяц вьюг и стужи завершает ту самую треть лета, когда Марена укрывает землю своим белым плащом, и уже с вечера наступает первый день месяца пробуждения Матери Природы, а также заканчивается чистый пост. Поздравляют славяне родовичи с днем храма души, и глаголит в этот день Свинтовиту, Богу душ наших, славу, ибо освящаше он чистые души наша, и лелеет их, якоже и Святовид Бог освящаше и лелеет дух наш. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков, и сила твоя великая. Желаю всем добра.